Двойное проникновение. Я вспыхиваю. Это двойное проникновение. Будто разрывает меня по частям. Я не могу сосредоточиться на одном ощущении. Меня бросает жар. Я пытаюсь дернуться, но меня или еще сильнее насаживают на член, или пихают его по самые гланды. Больно, жестко, очень быстро. Я думала, меня уже мало чем удивишь, но так как занимаются сексом эти парни, просто сводят с ума. Они дерут меня так, словно пытаются наказать. Тот, который занимается моей попой, хватается руками за мои ягодицы и бедра, сдавливая их так сильно, что я невольно начинаю мучать от боли и бессилия. Он несколько раз останавливается, чтобы войти в меня глубже, а затем продолжает свой бешеный ритм. По моим щекам бегут слезы, они скатываются на мои губы и случайно попадают на розовый фалос второго парня. Он остается сидеть на коленках, немного наклоняя мою голову к себе. Его член во мне только наполовину, но юноша управляет моей головой, заставляя глотнуть глубже и сомкнуть губы. Мои руки беспомощно распластаны на полу. Когда Тафари вынимает свой член из моего рта, я тут же начинаю ловить свежий воздух. Ненароком смотрю на своего главного клиента, и меня передергивает от улыбки, с которой он сейчас на нас смотрит, словно мы маленькие детки и решили поиграться в песочнице. На его лице играет такое умиление, которое совсем не вяжется с образом строгого и влиятельного клиента, и который при желании может убить. Нет, он точно не такой. Для себя я решаю, что как только эта вакханалия закончится, то я попробую с ним переговорить. Объяснить, что я не проститутка, и мне просто необходима помощь. Второй иностранец продолжает меня трахать. Причем насаживать практически до самых яиц. Ловлю себя на мысли, что мне это даже нравится. И в этот момент ужасно хочу дать самой себе пощечину. А как же Балахтин? Сердце сжимается, стоит мне только о нем подумать. Как я опишу ему все то, что со мной происходит? Поверит ли мужчина, что я сама оказалась заложницей обстоятельств и не хочу никому принадлежать, кроме него? Я перестала зачеркивать дни до его приезда и сбилась со счету. Мне сейчас не до этого. Ведь последние дни я провела или трахаясь с подонками, или вгоняя себя из-за этого в депрессию. Конечно, я думала о нем. Правда, в основном это происходило ночью, когда я измученная, а однажды изувеченная ложилась спать. Мне хотелось верить, что препод вдруг появится на пороге моего дома и спасет меня ото всех отморозков, причем от Никиты в первую очередь. Да, я перестала с ним бороться, но это не значит, что я сдалась. Я активно использовала освободившийся рот, начав стонать во все горло. Меня сейчас буквально раздирали эмоции, которые я была не в состоянии скрывать. Никто меня не останавливал. Следовательно, всех все устраивало. Тем временем меня продолжали иметь без остановки в анус. Мне казалось, еще немного, и там все просто разорвется. Парень и сам изрядно устал. Это было понятно потому, как он тяжело дышит. Однако его господин смотрел с таким интересом и вожделением, что был готов подпрыгнуть и захлопать в ладоши. Вскоре он снова дал отмашку, которая, по всей видимости, служила им чем-то вроде специального знака или сигнала. Парень вышел из меня. И я получила возможность на несколько минут ощутить свободу и вздохнуть полной грудью, отчего она сильно поднялась вверх. Мое тело было мокрым от пота и липким от спермы. В комнате стоял кисловато-сладкий запах. Ребята не планировали оставлять меня надолго. В этот раз к ним присоединился третий. Адио берет меня за руки и приближает к себе. Я буквально падаю на него, но парень удерживает меня, прислоняя к груди, заставляя выпятить пятую точку. Пока я пытаюсь справиться с этой позой, он успевает насадить меня на свой член, а кто-то позади уже массирует мою дырочку. Анус горит до сих пор. И если честно, я пока не готова впустить туда очередного гостя, тем более такого большого. Однако меня здесь никто не спрашивает. И чей-то упругий член вновь оказывается во мне. Я негромко вскрикиваю, ощущая себя заполненной до краев, даже сверх нормы. В этот момент раздается хриплый стон. Он не принадлежит кому-то из участников полового процесса. Он исходит извне. Я понимаю, что это крик их господина. Вспоминая его серьезное и надменное лицо, и мне вдруг становится смешно. Пытаюсь собрать в голове всю эту информацию воедино, но у меня ничего не получается. Мысли распадаются. А в голове такая каша, что невозможно сосредоточиться. Оба парня двигаются так быстро, что мне кажется, они меня сейчас просто сожмут, и я растворюсь между ними. Наши тела соединятся. По мне уже ручьем бежит пот, и их мышцы скользят, соприкасаясь со мной. Самое странное и нелепое в этой ситуации то, что они не стремятся удовлетворить меня или себя. После каждого движения они оборачиваются назад, ища взгляд своего господина. Видимо, ждут одобрения. «Довольно», — Звук голоса этого мужчины заполняет собой все пространство. Мои любовники тут же вздрагивают и останавливаются. Их члены обмякают, а потом покидают меня. Несколько минут я валяюсь на полу, тело обездвижено. Мне сложно пошевелиться после такого усиленного процесса. Краем глаза вижу, что происходит впереди меня. Двое юношей покидают комнату, а третий до сих пор копошится в трусах у хозяина. Обычно мне противны такие вещи. Но сейчас я смотрю на них, широко улыбаясь. Я на все сейчас смотрю таким образом. Чувствую себя полной дурочкой, но ничего не могу сделать. Дверь хлопает, и я понимаю, что осталась со взрослым мужчиной одна. Приподнимаюсь на локтях, а затем усаживаюсь, скрестив ноги. Жду дальнейших указаний, потому что теперь я готова ко всему. Попросит встать на колени — встану. Захочет, чтобы я отсосала — да я это взахлёб сделать готова. Как и подставить свою задницу под его наверняка толстый член. Мотаю головой, не понимая, откуда у меня могут появиться такие мысли. Мотаю снова, но ничего не выходит. А, оказывается, это не мысли. Мужчина прямо сейчас подползает ко мне, а в следующую минуту усаживает на себя. Его мясистые руки сжимают меня за талию. Бедра двигаются так быстро и усиленно, словно это его последний раз. А я все пытаюсь осознать, что это все не сумасшедшая фантазия. Меня пробирает настоящий ужас, когда он кусает меня за ухо. Это больно и совсем нелегко. Он это делает так, словно настоящий хищник. Секс с этим мужчиной больше похож на экзекуцию. Его прикосновения отзываются болью и угрожают оставить внушительного размера синяки. Член не дарит удовольствия, а скорее даже раздражает своими нелепыми попытками. Все-таки молодые ребята справлялись намного лучше. Наконец он меня отпускает, и я понимаю, что шоу закончилось. Рядом с ним стоит стеклянная бутылка с водой, и клиент на нее наседает так, словно провел в пустыне несколько суток. Я бы тоже сейчас попила с большим удовольствием. Потому что напиток, который он для меня приготовил, только обжигал горло и давил на виски. Где-то на задворках сознания сидела мысль, что я хотела поговорить с этим человеком, попросить его о помощи. Нужно было сделать это сейчас, но я никак не могла собраться. Тело становилось таким тяжелым, что стоило мне только подняться, как я вновь опускалась на пол. Я пытаюсь открыть рот, но он почему-то меня не слушается. «Молодец, девочка», — произносит довольный клиент, поглаживая меня по спине. «Ты все сделала правильно». Он поднимается на ноги и собирается уходить. Я подрываю за ним, еле как успевая настигнуть мужчину в коридоре. Хватаю его за руки и начинаю умолять помочь мне выбраться из лап Никиты. Моргаю. В этот момент ко мне приходит осознание, что я продолжаю сидеть на полу. Ловлю галлюцинации и продолжаю глупо улыбаться.